Амор! А повторять когда будешь? Скоро уже мраморное озеро. А чего повторять? Синяя она. Кто? Да кто-кто? Атмосфера. Он какая синяя, посмотри. А почему, Мишка, не знаешь? А почему в мраморном озере вода гнилая, а? Тоже не знаешь? А я знаю. Однажды вечером шел я и вижу, какой-то человек сидит, худой-худой, страшный-страшный, сидит и в озеро магнит забрасывает. А на магнит гвозди клюют. Хвостастый гвозди, как рыбы. Поймает он такой гвоздь и давай хохотать. Ну, брось врать-то. Опять тебя прорвало. Нет, ну с тобой разговаривать невозможно. Не ты катишься по наклону. Слушай, Мишка, слушай. Подкрался я поближе, а он как обернется, как захохочет и говорит: умеешь уху варить? А я говорю: из гвоздей, что ли? И вдруг... Ой, Степка, что это? Стреляют? Да зайца, наверное, гоняют дачники. Степка! Степка лось! Вон там, на поляну выскочил! Ой, какой громадный! А вот они, гляди! Вон они, дачники в бурках! Так это значит, они за лосем! Гады! Мишка, как они с лосем-то? А может, это тот лось, который к школе приходил? Помнишь, мы его солью кормили? Они его как, гады! Вот это да! Сергей Сергеевич, сюда! Тут он! Сюда, Сергей Сергеевич! Нет уж, вы больше не стреляйте! Я сам! Все! А ну, пошли туда! Боюсь на лося смотреть. Пошли. Закрылись ясные очи. Богатая добыча. Да, повезло вам, друзья. Удачно. Теперь бы запечатлеться. Неплохо бы, Сергей Сергеевич. Да-да. Ну-ка, станьте-ка к нему поближе. Так. Ноги поставьте ему на спину. Вот так, Сергей. Вот так. Спокойно. Секундочку, я вас увековечу. Смелые охотники у своего богатого трофея. Руки как держите? Вы что, склад сторожите? А ну наперевес. Есть. Вот другое дело. Снимаю. Хорошо. Еще разик. А теперь меня. Меня щелкните на память. Степка. Степка, а лось-то, посмотри, глаза открыты, а в них деревья, облака, даже я, только все очень маленькое. Сергей Сергеевич, сопляки какие-то. Чего вам нужно? Мы посмотреть на лося. Убили, значит. А вы что, одни? Или с вами еще кто-нибудь есть? Одни. Убили, значит. А ну, проваливай, пока цел. Проваливай, не порти атмосферу. Атмосферу? А разрешение у вас есть, чтобы лосей бить? Есть? Ах ты, щенок! Ах ты, брысь отсюда! Ах, нету! Браконьеры! Слушайте, Сергей. А знаете, что самовольно отстрел лося карается принудительными работами? Уйди, пока цел, а то у тебя сейчас ложки на ножки. Ах, нету, браконьеры! Зверей губите! Папа, иди сюда! Да ну их, черт, Сергей! Сергей, давайте в машину. А, побежали. Мишка, давай за ними. У них ружья же. Плевать, не уйдут. Все равно не уйдете. Догоним. дорогу, номер бы запомнить. Бандиты смылись, а мы даже номер не успели разглядеть. Синяя победа. Синяя, синяя. Знаешь, сколько синих побед? Ищи теперь, свищи. А все ты виноват, раззява. Да не я, а ты. Ты. Зачем их пугал? Откуда же я знал, что они испугаются? Разорался. Уголовная ответственность. Я бы их. Я бы им. Эй, вы! Вам что, жизнь надоела? На самую середину дороги выползли. А задавил бы. Мокрого места бы не осталось. Товарищ водитель, а у нас беда. Нам транспорт нужен. Скорая помощь. Мы чуть не поймали. Молчи, все испортишь. Товарищ водитель, у нас брат в больнице. Почти что умер. Воспаление на нервной почке. Постой, постой, погоди. Чей брат? Какой брат? Мой, маленький такой. Ага, 5 лет всего. Дела. Такого малька резать. Ну, поехали. Только нам побыстрее бы. Да быстро нельзя. Дорога скользкая. Так ведь уйдут же они. Да кто? Врачи? Бандиты. Какие бандиты? Что плетете? Самые настоящие. 3 штуки. Ну, ладно, ладно. Отойдите от машины. Некогда мне с вами шутки шутить. Товарищ водитель, да я врать не хотел, да вы бы не поверили. Мы браконьеров выследили, они лося убили в синей победе. Лося в победе. Товарищ водитель, честное пионерское.